Глава 23. Катерина, ты как, испугалась? Герман оказался рядом и тут же утащил меня в свои крепкие объятия. Я почувствовала облегчение. Испугалась только потому, что внеплановая проверка — это всегда к проблемам. Не с добрым посылом их отправляют. Этот мудак совсем заигрался. На него роют, а он пытается удержаться на плаву. А вот тебя хочет потопить, но я не позволю. Он прислал мне сообщение. Сказал, что уничтожит меня. Пальцы на моей спине сжались сильнее. Герман? Он склонился и заглянул в мои глаза. Рядом с тобой я не боюсь. Он улыбнулся и оставил поцелуй на виске. Так и должно быть, Катюша. Рядом со мной безопасно. Спасибо тебе. Я думала, не отобьюсь от них сегодня. Они могут забыть о своих должностях и искать новую работу. А ты мне позволишь посмотреть детский утренник? Тебе интересно? Конечно. Уверен, вы вложили немало сил и труда. Я кивнула. Тогда пойдем. Я тоже с удовольствием посмотрю. Правда, уже скоро закончится. Эти сороки меня отвлекли. Нам все же удалось захватить кусок утренника. Было увлекательно и мило. Детвора очень тщательно подготовились, пели, танцевали, рассказывали стишки и участвовали в конкурсах Святого Николая. Я с улыбкой наблюдала за каждым из них и гордилась ими. Гордилась нашими воспитателями и нянечками, которые вкладывают в деток любовь, насколько это возможно. В конце рабочего дня Герман забрал меня с работы на ужин. Мы проводили с ним каждый вечер вместе. А одним днем, пока не наступили новогодние выходные, я попросила отвезти меня в ЗАГС. Я подала заявление на развод. Делить мне с ним нечего. Квартира и машина его. Мои же там только вещи. Их мне еще предстояло забрать. Хочешь, я поеду с тобой? Саму тебя не пущу к нему. Герман, думаю, не лучшая идея ехать вместе. Я лучше тетушку попрошу. Она и отпор, если что, может дать. Почему не хочешь, чтобы я поехал? Боюсь, что вы сцепитесь с ним. Да и не хочу, чтобы у него был лишний повод оскорблять меня. Он наверняка считает, что я ему изменяю. К сожалению, мужчины любят обвинить женщину в измене, при этом гуляя на стороне. Не все мужчины одинаковые. Я резко повернула голову к Герману и виновато заглянула в его глаза. Я знаю. Прости. Я не про всех говорю. Ты сам слышал, как Яков меня обвинял. Слабый мужчина только и может обвинять женщину. Виновата она или нет. Угостишь кофе? Я улыбнулась и кивнула. В субботу перед последними рабочими днями Герман заехал с утра в гости. Тетушка еще спала, поэтому мы тихонько расположились на кухне. Может, позавтракаешь? Мужчина подошел ко мне, забрал из рук пустую чашку и повернул к себе. От его близости, как обычно это и бывает, я задохнулась. Он смотрел в глаза, но, казалось, в душу. Настолько пронзительно и глубоко, что сердце пропускало удар. Я мечтаю завтракать с тобой, проснувшись в одной постели. Надеюсь, после развода ты мне дашь шанс завоевать твое сердечко. Я облизнула губы и затаила дыхание, когда его руки поползли по спине, обвивая мою талию. Мне хотелось сказать, что он уже завоевал мое сердце своими поступками, но я решила пока промолчать. Герман наклонился и почти коснулся моих губ, как дверь в кухню открылась, и к нам заглянула тетушка. Знала бы, что не вовремя, не зашла бы. Герман отстранился, а я, смущенно пряча взгляд, поставила в кофемашину чашку. «Доброе утро, Любушка. Как спалось?» «Очень доброе, Герман. Прекрасно спалось. Не ожидала, что ты с утра в гости нагрянешь. Мне нужно в город уехать на пару дней. Эта новость мне не очень понравилась, но я понимала Германа. Не могу не заехать. Люба, у меня к тебе просьба будет». «Конечно», — кивнула тетушка, присаживаясь за стол. Я поставила чашку с кофе перед Германом, вторую стала готовить для тетушки. «Спасибо». Я кивнула. «Катерина хочет забрать свои вещи с квартиры. Хочу, чтобы ты поехала с ней». «Даже не обсуждается. одну ее не отпущу». Присев за стол, я подставила руки под подбородок и, глядя на этих двоих, улыбалась. Если тетушка была у меня всегда, я ей безумно благодарна за поддержку и все, что она для меня делает. А вот Герман появился недавно, и я все еще не могла поверить, что такие мужчины, как он, существуют. Я спокоен. А я буду спокойна, когда их разведут. Меня уже тошнит от Яшки-мудашки. Достался же козлина моей девочке. Я пожевала губу и сделала глоток кофе. Мужчина накрыл мою руку и сжал, разгоняя по запястью приятное тепло. Больше возле Катерины не будет подобного сброда. Я не позволю. Были бы все мужики мужиками, буркнула тетушка. В понедельник приедет бригада врачей. Виталия Федоровича заберут в клинику на лечение. От услышанной новости защипало в носу. Я подняла взгляд и поняла, что вот-вот расплачусь. Положила ладонь на руку, которая все еще удерживал меня Герман, и выдохнула. Спасибо тебе. Все будет хорошо. Мы поможем ему, насколько то будет в наших силах. Даже немного удивительно, что твоим воспитанием занимался Леон Савельевич. Загадочно протянула Любушка, поднимаясь из-за стола. Я к себе. А тебе, Герман, удачной дороги. Спасибо. Никак не может его простить. Сморщила носик, вспоминая ее возмущение по поводу Леона Савельевича. Надеюсь, он сделает для этого достаточно. Не знаю до конца, что там между ними случилось. Но отец любит Любу. Ты проводишь меня? Я кивнула. Может быть, тебе в термос кофе сделать в дорогу? И бутерброды? Или положить что-то? Тетушка много готовила. Не беспокойся, Катерина. Нет, подожди, Герман. Мне хотелось сделать для него что-то приятное. Этот человек столько делает для меня и моей семьи, что хотелось отплатить ему тем же. Пока он уходил в уборную, я собрала ему судок с котлетами и пирожки с картошкой, который мы вчера с Любушкой нажарили вечером. А в термос все же налила кофе. Не хотела, чтобы он питался фастфудом в придорожных кафе. Куда лучше домашняя еда. Собрав все в бумажный пакет, я положила салфетки и выдохнула. Надеюсь, ему будет вкусно. Держи. Отдала пакет у самого выхода. Все же побеспокоилась. Герман. Я вдруг потянулась к нему и тут же почувствовала на талии крепкие руки. Возвращайся скорее. Я буду ждать. Позвоню тебе, как приеду в город. Я кивнула и получила нежный поцелуй в щеку. Герман ушел, а я подумала о том, как желаю поскорее получить развод. Мне мало этих подростковых невинных поцелуев. Прижалась спиной к двери и зажмурилась. Хочу большего. С ним.